нервов оторви себе крылья. Разве они были как дети из ваты, порваны на части, убит поэт. Закрыт театр, горячий асфальт нагревает имена. Те, что писали, обрели покой. И где наши руки тянутся в небо, мы не найдем внутренней замены.